Глава 20. На грани катастрофы. На тропинке за ближним поворотом к дому они выбрали дерево, дальше которого Таунсенд не должен был заходить. Они называли это дерево «обелиск свиданий». Таунсенд обычно приходил туда первым и высматривал Рут. Она шла словно по зеленому туннелю, где освещенные солнцем места перемежались с тенью. Ее то с ног до головы заливали золотые лучи, пробивающиеся сквозь листву, то окутывал голубоватый сумрак. Ему казалось занятным, что яркий свет падает то на кресло со стариком, то на Рут, но никогда не освещает обоих вместе. Рут обычно замечала его издалека, он не прятался, стоял открыто. И всегда при этом разыгрывался один и тот же маленький спектакль. Быстрый, опасливый взгляд Рут назад, дабы убедиться в отсутствии слежки, затем их приветственные взмахи рукой, словно чуть выше головы, несколько раз качнулся маятник. У Рут это получалось так ласково, что, казалось, она посылает ему воздушный поцелуй. Под конец Фрэнк делал 2-3 шага навстречу, а Рут предостерегающе покачивала головой, останавливая его и выговаривая ему за неосторожность. «Я же просила тебя не делать этого. Даже сюда выходить опасно. На днях я заметила, что кто-то мелькнул за деревьями». Но сегодня у Фрэнка не было желания беспокоиться об этом. Голову сверлила одна неотвязная мысль. Первым делом он внимательно посмотрел на старика. Веки у того подрагивали. «Все то же», — с облегчением проговорил он. «А дома он этого никогда не делает. Я наблюдаю за ним с тех пор, как ты мне сказал». «Ты ни с кем не поделилась своим наблюдением?» «Разумеется, ни с кем. За кого ты меня принимаешь?» Когда они подошли ко входу в сторожку, Фрэнк спросил: «Ты достала вещи, о которых я говорил?» «Я ходила за ними утром в деревню, спрятала в боковой карман на кресле». Она достала и протянула ему сверток. «Здесь блокнот и карандаши, а вот карманный справочник. Тебе такой нужен?» Я его внимательно просмотрела. Здесь на первых страницах все указано. Названия столиц штатов, всякие сведения о приливах и о луне, и что нужно делать при солнечных ударах и укусах змеи. «Нет, эта ерунда мне не нужна. Мне надо...» Он быстро перелистал страницы. «Вот оно. Теперь я хочу ввести старика в дом. Скажешь, когда придет время возвращаться, а пока оставайся здесь и следи за дорожкой». Рут бросил на него почти ревнивый взгляд. Словом, если есть логика в действиях молодой привлекательной девушки, которая ревнует к 70-летнему паралитику, то она бросила именно такой взгляд. «Что ты собираешься делать? Ты меня ни о чем не предупредил». «Я хочу поставить один опыт. Если сработает, я тебе все расскажу, а если нет, мне не хотелось бы волновать тебя лишний раз». Таунсенд вкатил кресло с больным в домик. В сторожке воцарилась полная тишина. Какое бы средство общения с этой живой мумией Таунсенд не собирался изобрести, оно будет беззвучным. Рут вошла в сторожку примерно через 1,5 часа и остановилась в изумлении, глядя на обоих. Таунсенд развернул кресло так, чтобы свет из окна падал на лицо старика. На коленях он держал блокнот и быстро стенографировал, не отрывая взгляда от глаз больного. Он заполнял пометками страницу за страницей. Карандаш мгновенно перепрыгивал на следующую, когда заканчивалась предыдущая. «Ты пытаешься стенографировать, как он моргает?» — воскликнула она. «Неужели это возможно? Ты что-нибудь узнал от него?» «Пока еще не могу сказать. Я только фиксирую движение век в том порядке, как они следуют. Но как ты это делаешь? Разве одно движение отличается от другого? Именно это я и пытаюсь выяснить. Если они все одинаковые, значит, я просто теряю время. Но он, кажется, посылает мне сигналы все то время, что мы здесь. В его моргании должно быть какое-то связанное сообщение, и я попробую его расшифровать вечером, когда останусь один. Дэн, я должна его забрать. Я дала тебе столько времени, сколько можно, но я уже опаздываю на ланч и не хочу вызывать их подозрения. Наверняка они поинтересуются, где я задержалась. Таунсенд встал и выкатил кресло наружу. Если сможешь, привези его еще раз днем. Но даже если ты разберешь, что он хочет сказать своим морганием, тебе это разве что-нибудь даст? Может, ничего и не даст, — ответил Таунсенд. Но если у него есть что мне сказать, я должен это знать. Дальше не ходи. Они, может быть, вышли искать нас со стариком. Я на целых полчаса задержалась. Подожди минутку. Я придумала, как оправдаться. Рут покрутила головку завода дешевых часиков, отводя стрелки назад. Теперь мои часы отстают на 30 минут. Она легонько коснулась его губ своими губами и взялась за кресло. Держитесь крепче, мистер Эмиль. Боюсь, вам будет тряска. Таунсенд стоял за деревом и смотрел, как она спешит по аллее. Она бежала так быстро, что не переходила, а перелетала из света в тень. На ее фигуре, казалось, одновременно отпечатывались и светлые, и темные полосы, как на шкуре тигра. Потом она исчезла из его поля зрения, скрылась за поворотом. Рут пришла со стариком днем гораздо позже, чем обычно. Фрэнк уже потерял было надежду ее увидеть и сразу обратил внимание на то, что она напугана и сильно встревожена. Он поспешил ей навстречу и спросил, что случилось. «Мне очень не нравится, как Альма себя ведет. Она что-то проведала, ей-богу». «Она что-нибудь сказала?» «Нет, но я хорошо ее знаю». Всю жизнь она жила своим умом, и ей известны любые уловки. Она ничем себя не выдаст и нападет без предупреждения. Я решилась прийти сюда только потому, что услышала, как у нее в ванной шумит душ. Пройдет не меньше 2 часов, пока она закончит мыться и одеваться. Надо что-то делать, Дэнни. Тебе лучше скрыться до того, как она... Постой. Почему ты решила, что она тебя подозревает? Когда я привезла старика, она ела дыню на десерт. Я пожаловалась, что у меня отстают часы, и она не сказала на это ни слова. Доела, встала, обошла стол, вроде бы намеревалась идти к себе. Но раньше, чем я сообразила, она подошла к креслу старика и достала эту чертову книгу, которую я положила туда, и все эти дни таскаю взад и вперед, будто читаю ему на прогулке. Это была ловушка, о которой я и не догадывалась. Я нарочно выбрала толстый роман «Война и мир» как предлог для наших длительных прогулок. В книжке есть шелковая ленточка-закладка. Она открыла книгу на закладке и говорит: «Ты никудышная чтица, Рут». Совсем никудышная, и так посмотрела на меня, словно когтями царапнула. Или, говорит, ты читаешь книгу с конца, а не сначала, и вышла из комнаты. Я сообразила только тогда, когда сама открыла книгу и увидела эту злосчастную страницу. Там была крохотная пометка губной помадой, такая крохотная, что с трудом разглядишь. Она пометила страницу несколько дней назад, это уж точно. А я, как дура, все эти дни не перекладывала ленточку. «Да, плохо дело», — медленно произнес Таунсенд. Что же теперь, Дэн? У нас совсем нет времени. Я ее боюсь, и, кажется, дождь собирается. Я же не повезу старика в дождь. Ладно, я буду работать быстро, и мы все закончим за один сеанс. Он едва успел достать блокнот и карандаш и сосредоточиться на лице старика, как Рут в ужасе вбежала в сторожку. «Боже, Дэнни! Она идет сюда! Я заметила ее за деревьями. Давай сюда, старика, давай его быстрее!» Она едва не опрокинула кресло, таща его за собой на улицу. Он было пошел за ней. «Нет, оставайся, у тебя нет времени бежать, она заметит тебя, она уже слишком близко!» Таунсенд быстро свернул в трубочку разбросанные листки бумаги, засунул их за пазуху и прижал к груди руками. О том, чтобы забраться на второй этаж без лестницы, не могло быть и речи. Он встал за дверью, которая была широко распахнута внутрь, и затаился, едва ли не вдавливаясь в стену. До появления хозяйки Рут успела разложить складной стульчик, сесть на него и раскрыть книгу, невольную виновницу неприятностей. Только женщина может взять безошибочно точную ноту, когда хочет показаться безразличной. «Гляньте-ка, мистер Эмиль, это миссис Альма!» — проворковала Рут. «Хочет посмотреть, чем мы с вами занимаемся». После короткого молчания послышалась знакомая резкая контральта. «Ну и чем же вы здесь занимаетесь, раз уж ты заговорила об этом? И вообще, чего ради ты привезла его сюда? Вы знаете, я один раз совершенно случайно оказалась здесь, и мне это место очень понравилось», — ответила Рут и продолжала, изображая испуг. «Вы помните, как нас застал ужасный ливень? Мы тогда забрались далеко от дома и не успевали вернуться до начала дождя. Мне пришлось бежать, сломя голову, пока я не нашла подходящее дерево с густой листвой, чтобы укрыться под ним. А здесь все деревья такие». Рут говорила чересчур горячо и потому не вполне убедительно, за что и поплатилась. «Но с тех пор ни разу не было дождя», — сухо заметила Альма. «Или был?» Таунсенд услышал опять-таки чересчур веселый смех Рут, изобличавший ее притворство. Она явно строила из себя дурочку, которая не в состоянии понять истинный смысл того, о чем ей говорят. «Ну, когда слишком жарко, здесь тоже очень хорошо. Я привожу его сюда, чтобы укрыться в тени от солнца». «В парке много тенистых мест», — голос Альмы утратил ехидство. Она помолчала с минуту и сказала: «Интересно, что там внутри, в этой развалюхе?» Это была откровенная провокация, попытка проверить реакцию девушки. И попытка удалась. Послышался глухой стук упавшей на землю книги. От волнения голос Рут срывался, она с трудом овладела собой. «Там не на что смотреть!» Порог чуть скрипнул, когда на него наступили одной ногой. Некоторое время стояла тишина. Миссис Альма, скорее всего, осматривалась, но увиденного с порога было вполне достаточно, чтобы не идти дальше. Рут продолжала что-то говорить хозяйке в спину, стараясь оттянуть разоблачение, которое неотвратимо приближалось. «Я держу здесь для себя немного еды и посуду, которую захватила из кухни». Еще один подобострастный смешок. «Не знаю почему, но меня часто мучит голод. Может, у меня глисты?» «Это мы слыхали», — заговорила Альма все так же ровно и невыразительно. «Насчет того, когда человек ест за двоих». Она продолжала стоять у входа, обшаривая глазами каждую мелочь. «Не станет человек так долго разглядывать обстановку заброшенной лачуги, если видит, что ничего интересного там нет». Слабый запах гордений проник в распахнутую дверь, которая качнулась и придавила Таунсенду нос, но он не смел шелохнуться, да и не смог бы, даже если захотел. Они находились так близко друг от друга, что Таунсенд боялся, как бы Альма не услышала его дыхание. Почему она так долго стоит на пороге? Уйдет она когда-нибудь или нет? Может быть, решила, что лучше чего-то не увидеть? Наконец Альма заговорила снова. Каждое слово словно удар отравленным кинжалом. «Очень уютно!» Она ткнула что-то носком туфли. Послышался тонкий металлический звук. «Ты, похоже, получаешь большое удовольствие от своей игры!» Голос Рут на этот раз прозвучал спокойно и уверенно. «Да, это очень забавно — найти такое заброшенное жилье и воображать, что это твой собственный дом». «Прямо как Мария Антуанетта в Трианоне», — произнесла Альма с ядовитой усмешкой и добавила другим тоном. «Меня всегда интересовало, с кем она там встречалась». Обе замолчали. Только по ее дыханию Таунсенд мог определить, что Альма еще здесь. Внезапно она цепко ухватилась за край двери рукой, на расстоянии дюйма от его лица. Казалось, к двери прилепилась розовая пятерня морского гребешка. Расстояние было так ничтожно мало, что Фрэнк не мог сфокусировать взгляд на пальцах. Они расплывались, двоились перед глазами. Твердые, острые, блестящие ногти напоминали лезвия обсидиановых ножей. Кольцо на одном из пальцев украшал небольшой бриллиант, а ему он представлялся размером едва ли не с грецкий орех. Он не в состоянии был шевельнуть головой, отодвинуться. Промежуток между дверью и стеной сузился до минимума. Стоило ей чуть нажать на дверь, и она бы задела его щеку кончиком пальца. Но этого не случилось. Рука разжалась и исчезла. Что-то отвлекло внимание Альмы. Фрэнк, еще ощущавший ее близкое присутствие, внезапно понял, что ее заинтересовало. «Разве такие лезвия не ржавеют?» «Черт побери! Он сегодня брился и оставил лезвие сушиться на клочке бумаги. Он проклинал себя за неосторожность». Порог скрипнул еще раз, освободившись от тяжести. Опасность миновала. Таунсенд с облегчением набрал в грудь воздуха и медленно, очень медленно выпустил его. По носу катилась струйка пота. Следующее замечание прозвучало уже в некотором отдалении. «Скажи Биллу, чтобы огородил землю. Нельзя допускать, чтобы любой бродяга мог сюда забираться. Я даже днем не чувствую себя в безопасности. Во всяком случае, пока тот тип на свободе». «Какой тип?» — сделанным простодушием спросила Рут. В ответе с явным подтекстом слышалось и явное осуждение. «Ты знаешь, о ком я говорю. О Дэнни Ниринге. О том человеке, который убил моего мужа». Рут промолчала. «Ну, я пошла домой. Мне было любопытно узнать, что тебя так влечет, если ты ходишь сюда каждый день. Я не раз замечала, что следы колес ведут в этом направлении, и поняла, что ты постоянно бываешь здесь, дорогая». Она умудрилась придать последнему слову тот особый смысл, какой обычно выражается сочувствующим жестом или ехидной гримасой. Рут блестяще доиграла свою трудную партию. Она вскочила и поспешно сложила стульчик, на котором сидела. «Подождите меня, миссис Альма! Вы меня так напугали, что я больше ни минуты не останусь тут одна!» Скрип колес инвалидного кресла начал быстро удаляться, и вскоре все стихло. Последнее, что Фрэнк услышал, был низкий голос Альмы, прозвучавший уже издалека. «У тебя руки липкие. Отчего это?» Нашла, значит, предлог дотронуться до рук девушки. Таунсенд вышел из своего укрытия, чувствуя себя чем-то вроде банного полотенца, которым вытерлись по крайней мере 3 человека. Даже если бы Альма и не выразила так прозрачно свои подозрения, было ясно, она знала, что здесь недавно кто-то прятался, если даже и не догадывалась, что этот кто-то все еще здесь. Он вытащил свернутые листки из-за пазухи и с помощью крышки от консервной банки поднял одну из подгнивших досок пола. Когда сумерки окончательно сгустились, голод привел Таунсенда к сторожке. Он не подходил к домику целый день, прячась среди деревьев и превратившись в настоящего лесного бродягу без крыши над головой. Ему вовсе не хотелось встречаться с незваными гостями, которые могли туда нагрянуть, сообщи Альма в полицию о своих догадках. Он собирался провести эту ночь на открытом воздухе. Тихая и сухая погода вполне тому благоприятствовала. Надо взять одно из принесенных Рут одеял и завернуться в него. Не такая уж большая разница, спишь на голой земле или на полу в сторожке. Но прежде всего надо было что-то съесть, пусть даже в сухомятку. Ни один индеец никуда и никогда не пробирался так осторожно и искусно, как Фрэнк к одинокой хижине на полянке. Он подошел к сторожке с задней стороны и еще долго сидел, скорчившись за деревом, чутко вслушиваясь в тишину. Если бы в сторожке кто-то был, за это время он наверняка чем-нибудь выдал бы себя. Убедившись в безопасности, Таунсенд завернул за угол и пополз вдоль боковой стены. У следующего угла снова замер и прислушался. Сторожка была пуста. Он быстро преодолел оставшееся до двери расстояние. Дверь была отворена, хотя, уходя, он ее прикрыл. Это на минуту его насторожило, но ведь дверь сама могла распахнуться от ветра. На внутренней стороне двери, на самом верху, он увидел пришпиленный белый листок. Даже в темноте можно было разглядеть на нем несколько написанных от руки строчек. Согнутая шпилька или кусочек проволоки, прикреплявший бумажку, отскочил и упал. Таунсенд закрыл дверь. Прикрывая полой пиджака зажженную спичку, он положил перед собой розовый листочек, где прыгали неровные, наспех нацарапанные строчки. «Дэн, я обнаружила нечто чрезвычайно важное. Ты должен увидеть это своими глазами. Приходи к дому в 9. Дверь будет открыта, и ты сможешь войти. Они уедут в город, поэтому не беспокойся. Рут». Таунсенд долго изучал записку, гораздо дольше, чем требовалось, чтобы вникнуть в ее нехитрый смысл. Он уже видел ее почерк на записке, которую Рут оставила однажды утром на Тиллари-стрит. Пошарил по карманам, проверяя, не сохранилась ли она случайно. Так и есть, вот она в заднем кармане брюк. Забавно, что он ее не выбросил. А может, вовсе и не забавно? Может быть, это судьба? Он положил листки рядом, зажег еще одну спичку и осветил их. Спичка догорела у него в руке. он убрал обе бумажки в карман. До девятичасового свидания было нужно еще кое-что сделать.